На крепостном валу толпился народ, когда во двор вступил Вителий, опираясь на руку своего толмача. Он был в консульской тоге, с латиклавом и в сапожках. За ним несли носилки, обитые красной тканью, разукрашенные зеркалами, султанами из перьев. Его сопровождали ликторы. Они водрузили перед входом во дворец свои 12 фасций, прутьев, перевязанных ремнем с секирой посредине. И толпа затрепетала перед величием римского народа. Носилки, которые передвигались с помощью 8 человек, остановились. Оттуда вышел угреватый юноша с толстым животом, его пальцы были унизаны жемчугами. Ему поднесли кубок, наполненный вином и ароматическими пряностями. Он выпил и потребовал еще. Тетрарх упал к ногам проконсула, печались, по его словам, о том, что заранее не знал о милостивом его прибытии, а не то он приказал бы заготовить на пути его все необходимое для Вителиев. Они вели происхождение от богини Вителии. Дорога от Яникула к морю еще носила их имя. В роду их счета не было квестурам и консульствам. Что же касается Люция, ныне его гостя, то все ему обязаны благодарностью, как победителю клитов и отцу того юного Авла, который, казалось, вернулся в свои владения, ибо Восток – родина богов. Все эти гиперболы произнесены были тетрархом по латыни. Вителий принимал их равнодушно. Он ответил, что великий Ирод одной своей особы может прославить целый народ. Афиняне доверили ему надзор за Олимпийскими играми. Он воздвигнул храмы в честь Августа и отличался терпением, находчивостью, был грозен и всегда верен Цезарям. Между колонн с бронзовыми капителями показалась Иродиада. Она выступала словно императрица, величественно в окружении женщин и евнухов, которые несли на золоченых подносах курящиеся благовония. Проконсул сделал 3 шага ей навстречу. Слегка наклонив голову в знак приветствия, она воскликнула. «Какое счастье, что отныне Агриппа, враг Тиберия, лишен возможности ему вредить!» Вителий не знал об этом событии, и Родиада показалась ему опасной. Но Антипа клятвенно уверял в своей готовности все сделать для императора, и проконсул добавил «хотя бы в ущерб другим». Когда-то он добился от парфянского царя заложников, но император не помнил за ним этой услуги, так как присутствовавший во время переговоров Антипа, желая отличиться, первый послал о том весть. Вот почему Вителий глубоко ненавидел тетрарха и не спешил оказать ему помощь. Тетрарх что-то пробормотал, но тут Авл сказал со смехом: «Не тревешься, я беру тебя под свою защиту». Проконсул притворился, будто он этого не слышит. Счастье отца зависело от бесчестия сына, и его сын, цветок, возросший на грязи Капрея, доставлял столь значительные выгоды, что он оказывал ему всяческое внимание, хотя и не доверял, ибо цветок был ядовит. У ворот поднялся шум. Одного за другим вели белых мулов, на которых сидели верхом люди в священнических одеяниях. Это были саддукеи и фарисеи. Всех толкало в Махерус честолюбивое стремление, но саддукеи добивались для себя права жертвоприношений, а фарисеи хотели его сохранить. Лица их были угрюмы, особенно у фарисеев, врагов Рима и тетрарха. Полы хламид мешали их движению в толпе, и тиары их качались над пергаментными перевязками, на которых начертаны были священные тексты. Почти одновременно прибыли воины римского авангарда. Они спрятали свои щиты в чехлы, предохраняя их от пыли. А за ними следовал Маркел, наместник проконсула в сопровождении мытарей, державших под мышкой деревянные дощечки для записи. Антипа поименно назвал проконсулу главных своих приближенных – Талмай, Кантера, Сихона, Амония из Александрии, который закупал для него смолу, Наамана, начальника его легкой пехоты, и Осима Вавилонца. Вителий еще раньше обратил внимание на Маннеи. «А это кто?» Тетрарх жестом дал понять, что это палач. Затем представил проконсулу саддукеев. Ионатан, небольшого роста, развязный, говоривший по-гречески, начал умолять господина почтить их своим посещением в Иерусалиме. Он, вероятно, отправится туда. Илиазар, человек с рючковатым носом и длинной бородой, потребовал от имени фарисеев облачения первосвященника, удержанное гражданскими властями в Антониевой башне. Затем галилеяне сделали донос на Понтия Пилата под предлогом, что какой-то безумец разыскивал в пещере близ Самарии золотые сосуды Давидова, он произвел избиение жителей. И все говорили разом, Маннеи громче других. Вителли заверил их, что виновные понесут наказание. У одного из портиков, где воины повесили свои щиты, послышались гневные крики. На умбоне щитов, с которых сняли чехлы, виднелось изображение Цезаря. Иудеи усмотрели в этом идолопоклонство. Антип обратился к ним с речью, дабы усовестить их, а Вителли, расположившись на высоком сиденье позади колонн, изумлялся их ярости. Прав был Тиберий, что сослал 400 иудеев в Сардинию, но у себя они сильны, и он приказал унести щиты. Тут народ окружил проконсула, взывая справедливости, добиваясь кто привилегий, а кто просто подаяния. Люди давили друг друга, рвали на себе одежду, и рабы, расчищая место, били их палками направо и налево. Те, что были ближе к воротам, спускались на дорогу, другие подымались по ней, оттесняя их обратно. Образовалось два встречных людских потока, и вся эта масса колыхалась, сдавленная оградой стен. Вителли спросил, что означает такое множество народа. Антипа объяснил причину. Он празднует день своего рождения и указал проконсулу на слуг. Свесившись с бойниц, они подымали на веревках огромные корзины с мясом, плодами и овощами. Тут были антилопы, аисты, большие рыбы, отливавшие лазурью, виноград, арбузы, пирамиды гранатов. Авол не вытерпел и бросился в кухню, увлеченный обжорством, которое должно было удивить весь мир. Проходя мимо погреба, он увидел котлы, напоминавшие латы. Вителли подошел взглянуть на них и потребовал, чтобы ему открыли подземелье крепости. Подвалы эти были высечены в скале, и высокие своды их подпирались столбами. В первом находилось старое, вышедшее из употребления оружие, а второй вмещал целый лес пик, острия которых торчали из пучков перьев. Третий казался точно обитым циновками, так густо были утыканы стены его тонкими стрелами. На стенах четвертого вплотную висели кривые сабли. Посредине пятого ряды шлемов с гребнями были похожи на легионы красных змей. В шестом видны были одни лишь колчаны, в седьмом одни кнемиды, в восьмом поручни для лат, в остальных вилы, крюки, лестницы, канаты, даже шесты для катапульт и бубенчики нагрудных ремней для верблюдов. А так как гора расширялась к основанию, вся пробуравленная внутри точно улей, то под этими подвалами находились еще другие, более многочисленные и глубокие. Вителли, его толмач Финнас и старшина мытари Сизена осматривали подземелье при свете факелов, которые держали трое евнухов. В полутьме можно было разглядеть отвратительные орудия, придуманные варварами, палицы с набитыми гвоздями, отравленные дротики, заражающие раны, клещи, похожие на челюсти крокодила. Словом, у тетрарха в Махеруде были запасы военного снаряжения на 40 тысяч человек. Он собрал их в предвидении союза своих врагов. Но проконсул мог подумать или сказать, что тетрарх намеревается бороться против римлян. И Агрипп постарался найти объяснение. Не ему принадлежит вооружение, многое служит защитой от разбойников. К тому же оружие необходимо для борьбы с аравитянами. Да и все это получено им от отца. И вместо того, чтобы следовать за проконсулом, тетрарх быстрыми шагами шел вперед. Вдруг он отступил к стене и, расставив локти, закрыл ее своей тогой. Но над головой его виднелась верхняя часть двери. Вителли заметил ее и пожелал узнать, что находилось за нею. Открыть ее мог только вавилонец. «Позвать вавилонца!» Подождали, пока тот пришел. Отец его прибыл с берегов Евфрата с 500 всадниками. Он предложил Ироду Великому защищать его восточные границы. После раздела царства Иосим остался у Филиппа и теперь служил Антипе. Он явился с луком на плече, с бичом в руках. Пестрая тесьма туго обтягивала его кривые ноги. Туника без рукавов оставляла обнаженными толстые руки. Меховая шапка бросала тень на лицо. Борода завита была колечками. Сначала он сделал вид, будто не понимает толмача. Но Вителли бросил взгляд на Антипу, и тот поспешил повторить его приказание. Тогда Иосим приложил к двери обе руки, и она скользнула в стену. Из мрака повеяло струей теплого воздуха. Вниз спускался извилистый коридор. Они направились по этому коридору и остановились у входа в пещеру, более просторную, чем другие подземелья. В глубине зияло отверстие арки над самой кручей, защищавшей крепость по эту сторону. Дикая жимолость велась под сводами. В ярком свете выступали гроздья ее цветов. У самой земли журчала тонкая струйка ключевой воды. Здесь стояли белые кони, их было около сотни. Они ели ячмень с доски, укрепленной вровень с их мордами. Гривы у них были выкрашены в синий цвет. Копыта обернуты плетенками, челки на лбу подстрижены хохолком в виде паричков. Длинными хвостами они мягко похлопывали себя по ногам. Проконсул замер от удивления. То были чудесные животные, гибкие, как змей, легкие, как птицы. Они неслись, не отставая от стрелы всадника, сбивали с ног людей, кусая их в живот, мигом пробирались среди нагроможденных скал и перескакивали через пропасти, день-деньской без устали мчались бешеным галопом по равнинам. По первому слову они останавливали свой бег. Едва Иосим вошел, они побежали к нему, точно овцы, завидевшие своего пастуха, и, вытянув шеи, тревожно смотрели на него своими невинными глазами. По обыкновению он крикнул хриплым гортанным голосом, и от этого зова они сразу повеселели. Они подымались на дыбы, томимые жаждой простора, тоскуя о скачке. Антипа из-за последней, как бы Вителли не отнял лошадей, велел запереть их сюда, в особое помещение для животных на случай осады. «Плохая у тебя конюшня», — сказал проконсул. «Ты рискуешь погубить коней. Внеси их в инвентарь Сизена». Мытарь вынул из-за пояса дощечку, сосчитал лошадей и записал. Сборщики податных товариществ подкупали правителей, чтобы грабить провинции. И этот Сизена с пронырливой мордочкой и моргающими веками всюду совал свой нос. Наконец все возвратились во двор крепости. Местами на каменной настилке двора водоемы были прикрыты круглыми бронзовыми щитками. Сизена обратил внимание на один из таких щитков, побольше других, и не так гулко, как остальные, звеневшие под ногами. Он по очереди постучал по ним и вдруг неистово завопил, затопал ногами. Вот они где, иродовы сокровища!» Разыскивать эти сокровища было особой страстью римлян. «Никаких сокровищ здесь нет и не было», — клялся Тетрах. «А что же там?» «Ничего. Так, один человек, узник». «Покажи его», — сказал Вителли. Тетрарх ослушался. Иудеи могли узнать его тайну. Нежелание открыть щиток выводило Вителли из терпения. «Выломать!» — крикнул он ликторам. Манея угадал их намерение. Но, увидев секиру, он подумал, что они хотят обезглавить Иоканана. Он остановил ликтора при первом же взмахе секиры, просунул между бронзовым щитком и камнями нечто вроде крюка, затем, вытянув худые длинные руки, слегка приподнял щиток, тот отвалился. Все удивились силе этого старика. Под крышкой с деревянной обшивкой находился трап одинаковых с нею размеров. Манею ударил кулаком, и трап рассыпался на две створки. Тогда увидели дыру, огромную яму, куда спускалась лестница без перил. И те, которые нагнулись, различили над нею что-то неясное и страшное. На земле распростерлось человеческое существо. Длинные волосы перепутались с шерстью шкуры, покрывавшей его спину. Человек поднялся. Лбом он касался решетки, горизонтально вделанной в яму, и время от времени исчезал в глубине своей норы. Солнце играло на верхушках тиар, рукоятках мечей, накаляло каменные плиты. Над двором, спархивая с фризов, кружили голуби. В этот час Манея обычно кормил их зерном. Он сидел на корточках перед тетрархом, который стоял рядом с проконсулом. Сзади них галилеяне, священнослужители, воины образовали круг. Все молчали в тревоге перед тем, что случится. Сначала донесся глубокий замогильный вздох. Иродиада услыхала его на другой стороне дворца. как завороженная прошла она сквозь толпу, и она внимала ему, положив руку на плечо Манней, склонив стан. Раздался голос. «Горе вам, фарисеи и саддукеи, порождение ехидны, мехи надутые, кимвалы звучащие!» Все узнали и Аканана. Имя его переходило из уст в уста, подбежали еще люди. «Горе тебе, о народ! Горе вам, предатели иудейские, пьяные ефраимиты! Вы, жители тучных долин, шатающиеся от винного дурмана, да иссякнут они, как вода, пролитая на землю, расточатся, как слизень присмыкающийся, как недоносок женщины, которому никогда не увидеть солнца! Придется тебе, Муав, прятаться, подобно воробью, в ветвях кипарисов, укрываться в пещерах, подобно тушканчику, и будут сокрушены врата крепостей легче ороховой скорлупы. Стены низвергнутся, города пожрет огонь и не перестанет разить бич предвечного. В собственной крови вывалят они члены твои, как шерсть в чину красильщика, как новый бараной раздерет твою плоть и разбросает куски ее по горам. О каком завоевателе говорил он? Может быть, о Вителии? Одни лишь римляне могли произвести такое истребление. И раздались жалобы. «Довольно, довольно, пусть замолчит!» Он продолжал еще громче. «Малые дети будут ползать возле трупов своих матерей, лежащих во прахе. Ночью, надеясь на свой меч, люди пойдут добывать хлеб среди развалин. На городских площадях, где в вечеру вели беседу старики, шакалы будут вырывать один у другого кости. Девы твои, глотая слезы игрою на кефаре, будут увеселять пирующих чужеземцев. Храбрейшие сыны твои согнут спину под тяжестью непосильного бремени». Народ вновь видел перед собой дни изгнания, все бедствия прошедших времен. То были слова древних пророков. Бросая их одно за другим, и Аканан словно наносил удары. Но вот голос его стал нежным, сладостным, певучим. Он возвещал освобождение, воссияют небеса, и младенец протянет руку к логову дракона. Вместо глиняных сосудов будут золотые, пустыня расцветет, как роза. Что стоит сейчас 60 кикар, станет дешевле абола. Из скал заструится молоко, и люди в давильнях отойдут ко сну с переполненной утробой. Когда же придешь ты, тот, кого я ожидаю? Заранее склоняют колени все народы, царствию твоему не будет конца, сын Давида. Тетрарх отпрянул. Существование сына Давидова оскорбляло его, как угроза. И Аканан стал поносить его владычество. Нет иного владыки, кроме предвечного. Он поносил сады его, статую его, мебель из слоновой кости. Он поносил его, как нечестивого Ахава. Антипа оборвал на груди шнурок с печаткой и кинул ее в яму, приказывая Аканану замолчать. Голос ответил. Я буду рычать, как медведь, как анагр, как женщина рожающая. Бог уже покарал тебя за кровосмесительство. Тебя постигло бесплодие мула. Послышался смех, подобный плеску волн. Вителий упорно продолжал стоять на месте. Толмач с невозмутимым видом переводил на язык римлян все бранные слова, которые гневно выкрикивал и Аканан. Тетрарх и Иродиада вынуждены были выслушивать их дважды. Он задыхался. Она, в изумлении, не отрываясь, смотрела на дно ямы. Страшный человек откинул голову и, ухватившись за решетку, приник к ней волосатым лицом, похожим на густой кустарник, в котором сверкали два уголька. «А, это ты, Езавель! Скрипом сандалий своих пленило ты сердце его, как кобылица ржала ты от похоти. На вершине горы ставила ты ложе свое и там приносила жертвы. Сорвет Господь с тебя твои серьги, твои пурпуровые одежды и льняные покрывала, запястья с рук твоих и кольца с ног твоих, и золотые украшения, что покрывают чело твое. И отнимет он у тебя серебряные зеркала и опахалы из перьев страусовых, перламутровые подошвы, что возвышают рост твой и гордость твою, алмазы, благовоние волос, краску ногтей и все ухищрения неги. Мало камнями побить тебя, блудница!» Иродиада озиралась вокруг, точно искала защиты. Фарисеи лицемерно опускали глаза. Саддукеи отворачивались из опасения оскорбить проконсула. Антипа был похож на мертвеца. А голос становился все сильнее, все возвышался, грохотал, подобно раскатам грома, и, повторенный много раз горным эхом, обрушивался на Махерус. «Присмыкайся в пыли, тщерь Вавилона! Мели муку, сними пояс, развяжи сандалии, подбери подол, переходи вброд реки. Откроется срам твой и позор твой увидят все люди, и будешь ты скрежетать зубами от рыданий. Предвечному отвратно зловоние преступлений твоих. Будь ты проклята, будь ты проклята, издыхай, как псица!» Затвор замкнулся, крышка захлопнулась. Манея чуть не задушила Аканана. Иродиада исчезла. Фарисеи возмущались. Антипа, стоя среди них, оправдывался. «Конечно, следует вступать в брак с женой брата», — заметил Элиазар. «Но ведь Иродиада не была вдовою и к тому же имела ребенка. Вот в чем мерзость». «Неверно, это заблуждение», — возразил Саддукей Натан. «По закону такие браки осуждены, но не запрещены, безусловно». «Что из того? Ко мне очень несправедливо», — говорил Антипа. «Ведь сочетался Авессалом с женами своего отца, Иуда с невесткой, Амон с сестрою, Лот с собственными дочерьми». В это время снова появился Авл, который уже успел соснуть. Узнав, в чем дело, он одобрил тетрарха. «Стоит ли беспокоиться из-за подобных глупостей?» И он очень смеялся над упреками священников и злобой Аканана. Иродиада с крыльца обернулась к нему. «Ты ошибаешься, господин мой. Он побуждает народ отказываться от уплаты налогов». «Это правда?» – не замедлил спросить мытарь. Все подтвердили. Тетрарх поддержал их. Виталий подумал, что узник может бежать. А так как поведение Антипа показалось ему подозрительным, он приказал поставить стражу у ворот вдоль стен и во дворе. Затем он направился в отведенные ему покои. За ним последовали выбранные от священников. Не касаясь вопроса о жертвоприношениях, каждый предъявлял свои жалобы. Все досаждали ему, он их отпустил. Ионатан, уходя, заметил у одной из бойниц Антипу, беседовавшего с длинноволосым человеком в белой одежде, с Ессеем, и он пожалел, что принял сторону тетрарха. Одно соображение служило тетрарху утешением. И Аканан не был больше в его власти. О нем позаботятся римляне. Какое облегчение! В тот час мимо дозора проходил Фануил. Антипа окликнул его и, указывая на воинов, сказал: «Сила на их стороне. Я не могу освободить его. Не моя в том вина». Двор опустел. Рабы отдыхали. На горизонте, полыхавшим заревом, малейшие отвесные предметы выделялись черными силуэтами. Антипа различил по ту сторону Мертвого моря соливарни. Палаток больше не было видно. Видимо, аравитяне уже снялись. Поднималась луна. На сердце тетрарха снизошло успокоение. Фануил, удрученный, опустил голову на грудь. Наконец он открыл то, что должен был высказать. С начала месяца он изучал небо перед утренней зарей, когда созвездие Персея в зените. А гала едва показывалась, алгол потускнел. Мироцети исчезла. Все предвещало смерть видного человека в Махерузе в эту самую ночь. Кто же это? Вители охраняют превосходно, и Аканана не собираются казнить. «Значит, я», — подумал тетрарх. «Не вернутся ли аравитяне? Может быть, проконсул поведает о его сношениях с парфянами?» Священников сопровождали тайные убийцы, фанатики иерусалимские. Под одеждой у них были кинжалы. И познания Фануила не вызывали в тетрархе сомнений. Ему пришла в голову мысль искать прибежище у Иродиады. Правда, он ее ненавидел. Но она вдохнет в него мужество. Еще не порвались все узы ее чар, которые он в былое время испытал. Когда он вошел к ней в опочивальню, в порфировой чаше курился кинамон, и всюду были разбросаны благовонные порошки, притирания, воздушные, точно облако ткани, легкие, как перо вышивки. Антипа ни словом не упомянул ни о предсказании Фануила, ни о страхе своем перед иудеями и аравитянами. Она обвинила бы его в трусости. Он сказал только о римлянах. Витерий ничего не сообщил ему о своих военных планах. Он предполагает, что проконсул в дружбе с Каем, которого часто посещала Агриппа. Очевидно, его самого отправят в ссылку, а может быть, убьют. Иродиада с пренебрежением и снисходительностью старалась его успокоить. Наконец она вынула из маленького ларца причудливую медаль, на которой была изображена голова Тиберия в профиль. Одного ее вида было достаточно, чтобы ликторы побледнели, и все обвинения рухнули. Растроганный, благодарный Антипа спросил, откуда у нее эта медаль. «Мне ее подарили», — ответила она. Из-под завесы у входа напротив протянулась обнаженная рука, прелестная юная рука, точно выточенная из слоновой кости поликтетом. Неловкими, но грациозными движениями в воздухе она пыталась схватить тунику, позабытую на скамеечке вдоль стены. Старуха-прислужница, раздвинув занавес, осторожно передала тунику. Тетрах что-то смутно припомнил. «Это твоя рабыня?» «Тебя это не касается», — ответила Иродиада.